что не так-то? Непонятная в целом ситуация складывается. С момента появления дочи Клиншера чуйка на эту желтоглазую особу реагирует на манер сломанного светофора. Серьезная угроза от мистик то есть, то отсутствует, то снова есть. Как будто бы метаморф никак не может определиться со своими желаниями и сама не понимает, планирует она меня прирезать или все в порядке. И из-за этого толком понять нельзя, есть рядом враги или нет, как будто помех на радар накидали. Шизофрения у акварельки прогрессирует, что ли? Так согласно разыскному досье беды с башкой у Рейвен были довольно давно и к текущему моменту она совершенно адекватный, для матерой бабы с кучей тараканов в голове, человек. В любом случае спиной к метаморфу лучше не поворачиваться. Ну не зря же ты ей такой прекрасный букет подарил. Дорогуша, я работаю наемником далеко не первый день и прекрасно знаю, что заказ на сопровождение выполняется гораздо проще, если объект охраны не спит и видит, как тебя прирезать. А вот устраивать такую подляну с твоей стороны было несколько некрасиво, могла бы и предупредить девчат, кто у них будет извозчиком на сегодняшний вечер. Вообще-то не будь у акварельки нужной мне информации, а также не породи ее смерть совершенно лишние проблемы с братством мутантов, я бы уже начал строить планы, как незаметно прикопать одну синюю жопу за ближайшими гаражами. Все же Рейвен меня серьезно подставила, и если бы не предусмотрительно заготовленные веники, то старшая дочь Магнета реально могла меня прибить. По слухам, эта краля может своей магией без особого напряга целую танковую дивизию раскурочить. Но пока что оно того просто не стоит. Что, тоже будешь месяц дуться на меня, как Ванда с Лорной? Нет, просто передай своему еврейскому боссу, что о скидке на мои услуги он может забыть. Во всяком случае, если работать с вашим кружком по интересам придется через тебя. Разрывать отношения с щедрым нанимателем в лице Линшера из-за одних только тараканов в башке Смурфа будет явным перебором. Но надо как-то намекнуть Магнета, что получать заказы через Даркхолм, которая в любой момент может выкинуть что-то по желанию своей левой пятки, синдикату не слишком приятно. Хочет сэкономить, пусть выдает другого связного. Даже так, а если я вежливо попрошу прощения, самодовольно усмехнулась Синика же, под маскировкой, особо, на лице которой не было даже намека на раскаяние. Ты знаешь, я ведь могу быть очень убедительна. Опять она на познакомиться поближе намекает. И не то, чтобы я был против секса, как увлекательного и приятного времяпрепровождения, но из-за поведения Смурфа создается впечатление, что у нее хронический недотых. А так как метаморф может полностью контролировать все процессы в своем теле, попахивает очередной подставой. Нет, спасибо, у меня на вероломных стерв как-то вопрос не встает. На самом деле очень даже встает, но лишь в том случае, если они связаны по рукам и ногам, с кляпом во рту и навредить мне никак не могут. Но с тобой такой финт ушами не прокатит, а потому давай-ка ищи приключения на свою синюю задницу в другом месте. О, а вот и выпивку принесли. Все та же грудастая блондинка-официантка возвращается с подносом, ставит передо мной и перевоплощенной акварелькой наши заказы и, уходя, так виляет задницей, что на пару мгновений я выпал из реальности и в нее меня вернул голос Даркхолм, в котором отчетливо сквозило презрение. Как я погляжу, стандарты у тебя не слишком высокие. Жаль, что такая первоклассная и высокоморальная женщина, как ты, в них не вписывается. Схватив бокал с заказанным напитком, Смурф резко выплеснула его мне в лицо и с гордым видом удалилась куда-то в толпу трясущейся под музыку молодежи, а я взял со стола салфетку и начал вытирать виски с морды. Да, вот поэтому бабам на войне и не место, для солдата главное беспрекословно исполнять приказы, а эти взбрыкнуть могут в любой момент и по любому поводу. Вот что я сейчас такого сказал, чтобы это могло зацепить такую опытную женщину, как акварелька. Ладно бы ее шлюхой назвал или жабой синемордой, так нет же. Просто ткнул смурфаличиком в ее очевидный косяк. Но сейчас я почему-то буквально кожей чувствую, как от Рейвен исходит что-то отдаленно похожее на раздражение, только непонятно, на кого оно направлено, то ли на меня, то ли на себя, то ли на всех подряд. Хммм, а почему я вообще это ощущаю? Неужели чуйка начала опять становится сильнее? Один раз такое уже было. До вступления в синдикат и прихода в зону отчуждения я частенько предчувствовал разного рода задницы, но особой регулярности или систематичности в этом не было, да и для военного разведчика иметь нюх на проблемы скорее норма, чем исключение, иначе долго он не живет. Но после пары лет работы за кордоном, чутье на проблемы начало прогрессировать, и вскоре я начал чуять грядущие неприятности еще до того, как они наступят. В общем-то, тоже что-то из разряда нормы для ветеранов Чернобыля. Сдохнуть в зоне проще простого, и выживают в ней либо крайне везучие, либо те, кто на максимум затачивают имеющиеся у них навыки. Но все это раньше работало лишь как детектор на потенциальные угрозы и не более. Никаким контролером я никогда не был, а тут вдруг ни с того, ни с сего начал чуять, что лежит на душе у желтоглазой особы. Дерьмовенько, честно говоря, как бы я с такими закидонами вскрытого мутанта не превратился. И не то, чтобы я как-то по-особому к ним относился, просто за все в этой жизни нужно платить, и за пределами зоны отчуждения эти ребята, как правило, дохнут, причем очень быстро. Поэтому надо подлечиться старым, проверенным методом. А то мало ли, вдруг это все мне вообще причудилось. Работа-то нервная, стресса много. Опрокидываю в себя первый стопарик водяры, а затем цепляю вилкой кусочек холодца и, макнув его в горчицу, отправляю себе в рот. Просто божественно. Пусть акварелька психует, сколько ей влезет, ни одна баба не испортит мне сегодняшний вечер. Вторая пошла. Вон твой мордоворот, водку глушит в отдельной кабинке. Палец толстого бородача указал на сидящего в общей зале моржа. Пришел сюда с тремя девицами, двух из которых он пасет без передыху, а третья с ним поругалась и куда-то свалила. Спасибо, Фидель. Убедившись, что сообщение от информатора оказалось правдой, и ее бывший возлюбленный и в самом деле решил вновь посетить райские кущи, черная вдова передала соотечественнику пухлый конверт. Вот, это тебе за оперативно сделанную наводку. Приятно с тобой работать, подруга. Приняв деньги, бородач бегло их пересчитал и, довольно ухмыльнувшись, спрятал конверт во внутренний карман своего пиджака. А теперь позволь мне откланяться, пока не началась заварушка. Не хочу попадать под раздачу, и тем более от этого парня. Раньше ты не проявлял большой опаски. Что-то изменилось, пока меня не было в Нью-Йорке? Вопросительно подняла бровь Наташа, крайне удивленная такой реакцией своего информатора. Будучи шпионкой, мстительница знала цену информации и, как правило, тщательно следила за протекающими в мегаполисе слухами. Но сейчас она только что вернулась из России и еще не успела ознакомиться с последними новостями, потому что Фидель позвонил Романовой буквально через минуту после того, как ее самолет приземлился в аэропорту. «Пока тебя не было в городе, у нас заметно участились смерти суперов, а твой знакомый как раз промышляет заказными убийствами и, насколько мне известно, уже грохнул одного фрика. Плюс недавно кто-то отправил на кладбище Человека-паука, а в официальную версию с террористами мне в силу природной подозрительности как-то слабо верится». Тучный собеседник черной вдовы развел руками в стороны. «Поэтому ты как хочешь, а я сматываю удочки. Большие гонорары имеют смысл только в том случае, если ты можешь их потратить». Махнув на прощание рукой, бородач покинул вип-ложу, в которой протекал их с мстительницей диалог, оставляя рыжеволосую женщину наедине с ее невеселыми мыслями. Внешне черная вдова сохраняла полнейшее хладнокровие, но на самом деле впервые за долгие годы Наташа испытывала колотящий ее изнутри мандраж. Могила под Челябинском оказалась совершенно нетронутой, и первоначально бывшая убийца Советского Союза даже решила, что она просто обозналась. Но один из контактов Романовой в российских спецслужбах сообщил ей, что от людей с черного рынка пришел запрос на поиск на бывших бойцов 9-й особой бригады главного разведывательного управления. Кто-то решил найти людей из отряда, который ранее возглавлял капитан Моржов, и выложил для этого немалую сумму. Канал, с которого переслали деньги за работу, удалось отследить, и Наташа совершенно не удивилась, узнав, что заказ пришел из Нью-Йорка. В совпадение мстительница не верила, и после этого последние сомнения у женщины отпали. Наемник, который чуть не отправил ее на тот свет, определенно являлся ее бывшим любовником, а его расстрел, вероятнее всего, был хитро подстроенной инсценировкой. И это порождало у рыжеволосой шпионки целый сонм вопросов. Каким образом Морж смог выжить, если она самолично видела его гибель? Зачем вообще было имитировать свою смерть? Почему он после этого не вышел на связь с черной вдовой, а прятался целых 13 лет? И самое главное, с какой целью наемник объявился именно сейчас и для чего убил Клинта? Последнее волновало Романову больше всего, ведь примерно через год после гибели Миши она сошлась к Бартонам, и через некоторое время тот смог убедить шпионку перейти работать в ЧАИТЭ. Роман с Соколиным Глазом был недолгим и сумбурным, и примерно через пару месяцев они с Наташей разошлись, но устав постоянно скрываться от многочисленных врагов, Черная Вдова решила остаться под патронажем Фьюри. Влияние у Шайтая было огромное, работа не самой кровавой, а начальником одноглазый директор оказался не самым плохим. В отличие от многих, бывший срушник всегда был сосредоточен на деле и за годы работы ни разу не попытался затащить роковую русскую красавицу в койку, пользуясь служебным положением. И в целом бывшая наемная убийца никогда не жалела о своем решении, но сейчас Черной Вдове было страшно. Страшно взглянуть в лицо давно похороненному, в самом что ни на есть прямом смысле, прошлому, которое, в свою очередь, совершенно не горело желанием идти на контакт с рыжеволосой шпионкой. Наташа достаточно хорошо знала характер своего бывшего любовника, чтобы после недавней стычки не питать иллюзий. Наемник не испытывал к ней теплых чувств от слова совсем и был готов убить Романову при первой же возможности. Но мстительнице были нужны ответы, и сейчас она намеревалась их получить до того, как в райские кущи прибудет группа захвата. «Надеюсь, Миша не начнет стрелять, как только меня увидит и сдастся, когда появится кавалерия. Не хотелось бы оправдываться перед директором за еще одну потасовку с кучей жертв». Достав карманное зеркальце, женщина изучила свое лицо и, поправив упавшую на лицо прядь волос, отправилась в общий зал. Сейчас мстительница была без маскировки и оружия у нее при себе было немного, ведь Наташа рассчитывала в большей степени на диалог, и появись она перед своим бывшим в полном боевом снаряжении, тот открыл бы по ней огонь сходу, не дав сказать и слова. Да и в гражданском варианте шансы были 50 на 50, поэтому Черная Вдова решила на всякий случай подстраховаться и вызвала подмогу. «Я не помешаю», — подсев за столик опрокидывающего очередную рюмку наемника, спросила у него Романова, после чего выпивающий мужчина тяжело вздохнул и с тоской посмотрел на тарелку с холодцом. «Если я скажу, что помешаешь, ты уйдешь». Сюрпризом появление Черной Вдовы для него явно не стало, однако еще до того, как Наташа уселась за его столик, морж сменил положение своего тела так, чтобы при необходимости он мог быстро достать свое оружие. «Миша, нам нужно поговорить». «Не, я так не думаю». Опустошив еще одну стопку, здоровяк тихо выдохнул и, взяв вилку, собирался подцепить закуску, но Наташа резко подвинула тарелку с холодцом к себе, и зубья воткнулись в столешницу. «Дожили, мстители отбирают у рабочего класса честно купленную еду и выпивку. Товарища Сталина на вас нет. Почему ты тогда исчез? А тебе-то какое дело? Ты ж у нас теперь на госконтору пашешь, защита и опора грешной земли под крылышком Шайтая и Соединенных Штатов». С кривой ухмылкой фыркнул наемник, слегка поводя плечами и заставляя рыжеволосую шпионку мысленно поморщиться. Сигналы языка тела говорили о том, что морж воспринимал сидящую перед ним мстительницу лишь как врага и уже прикидывал, как ее можно половчее прикончить. «А у меня с шавками Фьюри общих дел нет, так что катись-ка ты колбаской, да по кочкам. Ты же понимаешь, что вечно бегать от этого разговора не получится. Убийство Клинта тебе просто так с рук не спустит». На это наемник только неопределенно пожал плечами, после чего Романова с небольшой заминкой добавила: «Он был моим другом, а моим не был», — совершенно спокойно заметил морж, вставая со своего места и кидая на стол несколько сотенных купюр. «Поэтому даю тебе последнее, китайское предупреждение». В следующую секунду двери в клуб выбило направленным взрывом, и помещение начало заполняться вооруженными бойцами в униформе Шайтая, после чего одно из окон второго этажа взорвалось осколками, и в центре зала приземлилась мужская фигура в синем костюме и с круглым щитом в руке. Группа захвата работала очень быстро, и бритоголовый наемник даже не успел понять, что происходит, как Наташа выхватила из-за пояса маленький дамский пистолет и приставила его ствол к затылку своего бывшего возлюбленного. «Прости, Миша, но в этот раз тебе сбежать не получится. Примечание к части. Когда тебя обделили букетом, https пхата с гаглицом шари аф 1 кипм 24 от сбисы 1 пхма 4 и ахуп фафиа 7 в пиццеркнье 88 аис в 4 цфцлап ксмани 1 г пхата аф 1 кипакактнас на 8 к йоб 2 зв 8 тку гв т 81 б хывшки зв 1 паф кип 3 нитулва в 9 мв гз пц как у зз 1 в цб 2 дб цхф б». Романова в гражданском варианте, HTTPS пхата с гаглицом шари аф 1 кип 24 от сбисы 1 пхма 4 и ахуп фафиа 7 в пицапкни 88 айс в 4 цв цлап ксмани 1 г пхата аф 1 кип 6 я из ахилхст в 4 д ю ц 9 м цв п 7 ю ку 1 у сэ кей зв 1 паф кип 3 нитул вав 9 м дубль в г з п ц как у з з 1 в ц б 2 д б ц х в б морж после того, как у него украли холодец, HTTPS пхата с гаглицом шари аф 1 кип 24 от сбисы 1 пхма 4 и ахуп фафиа 7 в пицапкни 88 айс в 4 цв цлап ксмани 1 г пхата аф 1 кип 0 4 над ксазаиврс в 0 липукай 2 над кспиави пеки из зв 1 паф кип 3 нитул вав 9 мв гзпц как у зз 1 вцб 2 дбцх в б. Часть 33. Она же про горькое поражение. Повылезали цыгане. Стою посреди зала, глядя на пару десятков винтовок, смотрящих мне в морду и ощущая на затылке холодное дуло пистолета. Не припомню, чтобы когда-либо в своей жизни я влезал в настолько глубокую задницу. Около 20-25 бойцов в какой-то лайтовой версии технологического экзоскелета, суперсолдат с огромным боевым опытом и на закуску бывшая советская убийца, которая знает мою местную версию как облупленную и твердо намерена выбить из маржика ответы, которых у меня нет. Не могу же я сказать, я копия твоего сдохшего бойфренда из другого мира, а ты вообще живешь в комиксе. Тут либо не поверят и упрячут в дурку, либо поверят и разберут на органы. И так уже заход с туза не прокатил. Думал, если закосить под ее бывшего, который сильно недоволен тем, что Романова перешла под эгиду Щайтая и вежливо послать ее в дальние дали, то эта рыжая бестия свалит строить планы жуткой мести. Ну или на худой конец просто захочет пореветь в подушку. Как ни крути, а бабы вне зависимости от опыта и моральных качеств, существа эмоционально нестабильные и это дело ой как любит. Но эта рыжеволосая стерва оказалась куда упрямее в своем желании прояснить ситуацию и теперь на мою тушку нацелено столько пушек, что если все они выпустят хотя бы по одной пуле, то маржик моментально превратится в дуршлаг, и бронежилет под футболкой тут не сильно поможет, он предназначен для скрытого ношения и рассчитан под пистолетный калибр, но нет худа без добра. Дочек клиншера они пока не заметили, девчата при появлении спецназа Щайтая проявили удивительное благоразумие и вместо того, чтобы сходу жахать по ним своими способностями, поспешили затеряться в стайке молодежи, среди которой они танцевали. На фоне тамошней публики, размалеванный по самое не могу, зеленые волосы Ларны не так уж и заметны, а в Ванде в принципе сложно узнать алую ведьму без ее фирменного костюма а-ля стриптизерша. Мистик же, где-то среди посетителей, наверное, брюнетку, под которую она маскировалась, я не вижу, но метаморфу ничто не мешает поменять облик еще раз. Впрочем, рассчитывать на нее все равно не стоит. Мало того, что я непонятно каким макаром смог обидеть эту бабу, так еще и вписываться за меня у нее резона нет, Щайте, пришел конкретно по мою душу и пока что дочкам магнета ничего не угрожает. Собственно, пока что последний пункт является единственной причиной, по которой я еще не ломанулся на бойцов Фьюри в самоубийственной атаке, как правило мерки синдиката живыми в плен не сдаются, но если я сейчас полезу в драку, то есть не нулевой шанс, что спецназ, перед тем, как меня прикончить зацепит девушек и тогда формально заказ я провалю. А этого допускать нельзя, выполнение контракта всегда должно стоять в приоритете. Наручники самостоятельно оденешь, или тебе помощь, а вот тыкать пистолетом мне в затылок было лишним, рыжуля. Маржи, твари злопамятные, а ты и так уже нехило одному такому подгадила. Но есть еще у меня порох в пороховницах, а ягоды в ягодицах. Придется выложить на стол последний и крайне дорогостоящий козырь, но для этого сначала нужно покинуть клуб, чтобы нашими разборками не зацепило дочек магнета и для этого придется подыграть этой рыжей сучке. Медленно и без резких движений закатав рукава, оборачиваюсь к черной вдове и с кривой усмешкой протягиваю ей руки. Браслеты на меня сама нацепишь, или своих новых друзей попросишь, действительно, Над, давай лучше я его арестую. Внезапно подал голос молчавший до этого костюмированный фрик со щитом в руке. Для того, кто убил Бартона, твой друг какой-то слишком покладистый. У Капитана Америки есть такая вещь, как мозги, и он даже умеет ими пользоваться. Вот уж чего не ожидал, того не ожидал. Для человека, использующего в качестве оружия изогнутую металлическую пластину с ручкой, это огромное достижение. Вот только командует операцией явно не он, иначе бы этот ходячий агитплакат не спрашивал бы, а молча сделал, что надо. Над, значит, продолжаю отыгрывать бывшего бойфренда и давить на психику рыжеволосой шпионки. И почему я не удивлен? Интересно, пока меня не было, ты со всеми мстителями успела перетрахаться или только с половиной? Хрясь. Удар рукояткой пистолета в челюсть оказался внезапным и, по правде говоря, довольно неприятным. Все же я сейчас не на боевых стимуляторах, а у Романовой ее усиление организма работает постоянно. И падение на пол с последующим видом пропустившего апперкот боксера мне практически не приходится стимулировать. Черная вдова вообще не сдерживалась, и башка после удара гудит так, будто бы ее битой хорошенько отоварили. Перестарался Малиха. Или для рыжей бестии вопросы интимной жизни это больная тема. Судя по тому, что перед ударом я внезапно почувствовал с ее стороны волну дикой обиды, последнее наиболее вероятно. Ты его так убьешь, а приказ был брать живьем. К тому моменту, когда мой взгляд перестает плавать по окружению, Роджерс уже отводит рыжеволосую женщину в сторонку и что-то ей сумбурно втолковывает, а вокруг стоят бойцы ЩА и ТА, держащие меня на прицеле и ожидающие дальнейших распоряжений со стороны высокого начальства. Через пару минут мстители приходят к какому-то компромиссу, после чего капитан Америка цепляет мне на ладони какие-то высокотехнологичные браслеты и без особых нежностей тащит наружу, а спецназ более-менее грамотно берет нас в плотную коробочку. Наташа при этом идет чуть позади, закономерно ожидая, что я выкину какой-нибудь фокус. В отличие от остальных, она мой характер прекрасно знает. Ну или не мой, а местной версии моржа. Короче, это рыжая единственная, кто понимает, что по доброй воле я лапки вверх не подниму и ждет какой-то гадости. И судя по тому, что меня пока что даже не обыскали, а охранение из бойцов ЩА и ТА явно готовится отражать атаку извне, кто-то решил, что я надеюсь на помощь своих подельников. Видимо, они хотят сперва вывести меня из забитого гражданскими здания, чтобы в случае нападения люди не пострадали. Роковая ошибка. Когда меня выволокли из клуба, снаружи уже скопилась приличных размеров кучка зевак, среди которых мелькала даже пара журналистов с камерами. Всегда удивлялся пронырливости этих ребят. Мстители повязали меня всего пару минут назад, а навозники уже прибыли на место. Впрочем, моя ласточка стоит аккурат позади этой толпы, так что сегодняшний репортаж кто-то вряд ли увидит. Из первого ряда резким движением вгрызаюсь в воротник собственной куртки, после чего делаю вид, что я что-то проглотил. Мгновенно среагировавший Роджерс ведется на это небольшое представление и ударом в живот пытается заставить выплюнуть несуществующую ампулу с ядом. Ожидая чего-то подобного, я заранее держал руки на нужном уровне и перед тем, как врезаться мне в район желудка, щит суперсолдата ломает надетые на руки браслеты. Но своей цели он все равно достигает, и я сгибаюсь в поясе, падая на холодный асфальт. Мать, дури у этого звездно-полосатого урода реально немерено. Вроде бы и не в полную силу лупил, а такое ощущение, будто бы кувалдой с размаху зарядили. Над, он проглотил какую-то гадость. Ну уж нет, дорогой. Второй раз ты от меня на тот свет не сбежишь. Рыжеволосая бестия достала шприц к ярко-красным содержимым, но воткнуть его мне в тело она уже не успела, ведь единственное, чего я пытался добиться этим представлением, это оказаться на земле, чтобы снизить шансы быть задетым взрывной волной. Нажимая спрятанную в рукаве кнопку детонатора, я мысленно плакал. В купленный на черном рынке бронированный внедорожник было влито столько бабла, что сердце разрывалось на кусочки от понимания того, насколько тупо я его сейчас использую. Но другого выбора в данный момент нет. Перед тем, как идти на свидание со Смурфиком, я неплохо так подготовился, и в багажнике ласточки лежала взрывчатка. Много. А еще две мухи, одна высокотехнологичная винтовка ЩА и ТА, из которой я так и не пострелял, и ящик ручных гранат. И по изначальному плану в случае потасовки с серьезным противником взрыв должен был отвлечь врага на достаточное время, чтобы я смог схватить дочек магнита в охапку и раствориться в тумане. Но, видимо, из вышеперечисленного списка что-то с чем-то вступило в реакцию, потому что жахнуло так, будто бы я хранил в тачке ядерный запас Северной Кореи. Когда я пришел в себя, вместо вполне себе приличного района вокруг был натуральный филиал ада. Всюду кровь, мелко и крупно нашинкованные ошметки тел, куски покореженного металла и много-много огня. Да, последний раз я такое в Мексике видел, после отработки вертушек по жилому кварталу. Больше всего пострадала толпа зевак, которые пришли поглазеть на мстителей в деле и ближайшие к райским кущам дома, из которых повыбивало все стекла, но и остальным досталось неплохо. Отряд спецназа, окружавший нас с Роджерсом, принял основной удар взрывной волны на себя, и сейчас все бойцы так или иначе выведены из строя, кто-то просто валяется на земле без сознания, а кого-то устроенный мною бада-бум переломал словно детскую куклу. К моему огромному сожалению, звездно-полосатый дятел в число последних не попал, вон ходит среди выживших бойцов ЩАИТА, оказывая им первую помощь. Романовой нигде видно не было, так что робкая надежда на смерть бывшей советской шпионки еще остается, хотя шанс этого ужасающе маленький. Черная вдова шла замыкающая, и серьезно зацепить ее могло лишь по счастливой случайности. Сам я лежу чуть в стороне от остальных и накрыт куском капота от какой-то легковушки, из-за чего меня пока не заметили. Башка гудит. Да в общем-то она уже после удара рыжей бестии гудела, так что тут без особых изменений, но вот стекающая по виску кровь и металлический штырь, торчащие из моей ноги, являются не самыми приятными изменениями обстановки. С такими ранами бегать я смогу медленно, недолго и недалеко, поэтому придется действовать от обратного и сделать так, чтобы врагу было хуже, чем мне. Как можно незаметнее достаю из внутреннего кармана куртки самый ядреный стимулятор из всех, что есть на черном рынке, и вколов себе ударную дозу, тихонько достаю вещицу. Часики затикали. Чувствую, как кровь начинает бежать быстрее по венам, наполняя тело энергией. Приятное ощущение, но теперь у меня есть от силы полчаса, чтобы свалить отсюда и добраться до безопасного места. Сейчас я могу хоть олимпийский марафон пробежать на сломанных руках, но когда действие химии подойдет к концу и она выветрится из моего организма, я на какое-то время вырублюсь. А еще есть небольшой шанс остановки сердца, но там всего лишь 5-10%, так что можно не брать его в расчет. Взведя курок своего любимого револьвера, целюсь в спину звездно-полосатого, тот как раз наклонился к одному из пострадавших гражданских, которого придавило перевернувшейся от взрыва машиной. Из-за действия стимулятора ствол в руке слегка ведет, но расстояние небольшое, а цель не двигается, так что нормально. Дождавшись, пока капитан Америка начнет поднимать автомобиль и не сможет уклониться, спускаю курок и пуля попадает в бок суперсолдата, вырвав из него приличный шмат плоти. Но сцепив зубы, Роджерс опрокидывает придавившую человека машину, и следующий выстрел уже рикошетит от его непробиваемого щита. Не прекращая стрелять, достаю из внутреннего кармана оскарповскую гранату, но активировать ее не успеваю, в грудь с силой что-то ударяет и меня опрокидывает на землю. Спустя мгновение приходит понимание, что по это мне кто-то стреляет, но размышлять об этом приходится, уходя перекатом в ближайшие укрытия, потому что пальбу по мне никто не прекращал. Спрятавшись за припаркованной у тротуара машиной, отламываю у нее боковое зеркало и с его помощью оглядываю зону, из которой по мне стреляли. Ну точно, Наташа подобрала винтовку одного из убитых бойцов ЩАИТА и держит мою Лешку на прицеле, прикрывая раненого Роджерса, что подполз к телу погибшего сослуживца и начал потрошить его аптечку. Живучий, падла. Перевожу взгляд на собственную грудь. Из отверстий в бронежилете сочится кровь, не рассчитана эта штука на винтовочный калибр. С гуляющим в крови химическим коктейлем я этих попаданий даже не чувствую, но когда начнется отходняк, мне будет крайне херво. Бросать мстителя под ранка жалко, но, увы, надо тикать тихой сапой. В своем текущем состоянии я просто тут подохну, и далеко не факт, что щитовиков при этом получится завалить, а так, земля круглая. Еще встретимся. Активирую оскарповскую гранату и швыряю ее по дуге в сторону позиции черной вдовы, одновременно с этим доставая дымовую шашку и создавая завесу между моим укрытием и ближайшим переулком, через который можно выйти на соседнюю улицу и затеряться в жилом квартале. Рывок до спасительного прохода между домами был практически мгновенным, но рыжеволосая стерва оказалась на редкость шустрая и, сменив позицию, полоснула дымовую завесу длинной очередью. Большая ее часть уходит в молоко, но несколько пуль прошивает мою ногу, и в переулок я не вбегаю, а вкатываюсь. По катушке колобка останавливает стена, в которую я врезаюсь, и в глазах начинает темнеть, сказывается большая потеря крови. Но времени на перевязку сейчас нет. Сцепив зубы, поднимаюсь на ноги и, оставляя за собой кровавый след, бреду в сторону просвета между домами. Успею добраться до жилого квартала до того, как меня догонит черная вдова, и хрена лысого они меня там вычислят. Моржа так просто не взять, уроды. Цель движется к нам навстречу. Принято. Выйдя из черного фургона с тонированными стеклами, Темноволосая азиатка поправила ворот своего кожаного пиджака и, стряхнув с плеча практически невидимую соринку, быстрым шагом направилась к переулку. «Приступаю к захвату. Постарайся не сильно повредить объект Омега. Не забывай, что это должен быть первый, опытный образец, и слишком сильное лабораторное вмешательство крайне нежелательно. Я это учту». Следом за леди смертельный удар из фургона вылезло около десятка солдат в черной униформе без опознавательных знаков, с винтовками в руках. В прошлую встречу наемник смог вывести Юрика из строя, поэтому для его захвата Стрейкер отправил с японкой-киборгом отряд верных ему бойцов в качестве подстраховки, что не сильно понравилось самой Аяма. Хоть у ее противника и не было никаких сверхспособностей, киборг не собиралась его недооценивать и рассчитывала на достойную схватку, а группа поддержки в этот план не слишком хорошо вписывалась. Но когда Азитака добралась до переулка и увидела шагающего ей навстречу наемника, она испытала легкое разочарование. Мужчина выглядел просто ужасно. Тело бритоголового здоровяка покрывали многочисленные раны, из которых сочилась кровь, взгляд был мутным и дерганным, что говорило о сильной передозировке препаратами, а сам наемник при этом шатался так, будто бы он ходил не по твердой земле, а по палубе корабля, попавшего в сильный шторм. Увидев помощницу Стрейкера, Морж без единого слова поднял руку с револьвером и несколько раз выстрелил в японку, но из-за его ужасного состояния ствол оружия так сильно вело, что пули попадали куда угодно, кроме Юрика, которая стояла на месте и даже не пыталась уклоняться. На очередном выстреле револьвер сухо щелкнул, показывая, что в нем закончились патроны, после чего киборг рывком сократила разделяющее их с шатающимся громилой расстояние и попыталась его вырубить. Но к огромному удивлению Аяма, вместо того, чтобы отступать, Морж подался ей навстречу и заключил женщину в крепкие объятия. На долю секунды консервативная японка даже смутилась от такой близости, но писк скорповской гранаты быстро привел киборга в чувство, понимая, что его поражение не за горами. Наемник решил поиграть в смертника и подорвать себя вместе с Юрика. Само собой, для обладательницы скелета из адамантия даже близкий взрыв гранаты был не смертелен, но вот Моржа он бы прикончил с гарантией, а приказ Стрейкера был предельно ясным: брать бритоголового мордоворота следовало живым, но совсем не обязательно целым. Толчок в грудь слегка отодвинул рослого мужчину, а вылезшие из пальцев когти отсекли руку с зажатой в ладони гранатой по самое плечо, после чего киборг схватила отрубленную конечность и с силой швырнула ее вверх. Взрыв прогремел на высоте четвертого этажа и выбил редкие уцелевшие стекла, осыпав сцепившихся бойцов мелкими осколками, а когда Юрика развернулась обратно к Моржу, тот уже заносил для удара уцелевшую руку, в которой был зажат боевой нож. Видя, что ее противник вложил в этот предсмертный рывок все оставшиеся у него силы, азиатка даже не попыталась избежать удара, и лезвие вошло ей прямо в сердце, проскользнув между покрытых металлом ребер. После этого химия, гулявшая в крови наемника, окончательно сошла на нет, и потеряв сознание, он растянулся на асфальте, щедро поливая его кровью из обрубка руки. Аяма же с совершенно спокойным лицом вытащила нож из своей груди и спрятала его во внутренний карман пиджака, чтобы не оставлять Чайтеу наводку в виде собственной крови. Объект Омега захвачен. Активировав портативную гарнитуру, отрапортовала киборг, доставая шприц с препаратом, что должен был замедлить кровоток и позволить Моржу дотянуть до лаборатории полковника. Повреждения в пределах допустимого, но нужно медицинское вмешательство. Он накачал себя стимуляторами и сильно пострадал в ходе столкновения с мстителями. Отлично. Уходите оттуда, пока люди Фьюри вас не заметили. Принято. Примечание к части. Юрика, она же мадам маникюр, https пхата с гаглицом шари аф 1 кипм 24 от сбисы 1 пхма 4 и ахуп фафиа 7 в пицапкнье 88 аис в 4 цф цлап ксмани 1 г пхата аф 1 кипах к 7 б 8 куил т 8 п 0 хквл цфхх гири 6 лгс бдует дракей з дубль в 1 паф кип 3 нитул вав 9 м дубль в г з п ц к ку з з 1 в ц б 2 д б ц х в б. Часть 34. Она же сомнительная. Агент Романов, если мне не изменяет память, то не так давно у нас состоялся разговор, в ходе которого я неоднократно спрашивал, чего можно ожидать от вашего старого знакомого. Опирающийся на стол директор Щайте осверлил мрачным взглядом сидящую перед ним шпионку. Но почему-то вы и слова не сказали о том, что у Моржа есть повадки террориста-смертника. Не потрудитесь объяснить, почему? Вместо ответа смотрящая в пол черная вдова только неопределенно пожала плечами, бывшая советская убийца мало обращала внимания на происходящее вокруг, и даже незнакомый с Наташей человек мог заметить, что мыслями рыжеволосая женщина пребывала где-то далеко. «Господин директор, это моя вина. Я конвоировал арестованного и», видя, что его подруга никак не реагирует на слова начальства, сидящий на соседнем стуле капитан Америка попытался за нее заступиться, но Фьюри было достаточно одного взгляда, чтобы слова встали у Роджерса поперек горла. «О твоих действиях, Стив, а точнее, об их отсутствии, мы тоже поговорим, но чуть позже. Сейчас меня интересует, почему агент Романов вскрыла важную информацию, из-за которой погибло множество людей, город понес огромный ущерб, а репутация мстителей в целом и Щайтая в частности, понесла колоссальный урон», спокойным, но крайне мрачным тоном сказал бывший срушник. «Я предупреждала вас, что Ми, что Морж, бывший военный разведчик, и он крайне опасен», внезапно подала голос рыжеволосая шпионка. «Наташа, я работал с людьми из всех спецслужб мира, и ни в одной из них не учили устраивать самоподрыв с таким количеством жертв, и я никогда не поверю в то, что опытный наемник активирует взрывчатку, пока сам находится в зоне поражения». Раздраженно выдохнув, одноглазый директор Щайтая рухнул в свое кресло и устало накрыл лицо ладонью. Хотя обычно Фьюри не позволял себе демонстрировать подчиненным даже намека на слабость, для капитана Америки и Черной Вдовы он делал исключение. С Роджерсом директор был знаком еще со времен Второй мировой, когда они плечом к плечу сражались с нацистской угрозой, ну а Наташа просто слишком хорошо читала людей. 2 часа назад состоялось срочное совещание Совета мировой безопасности, на котором был поднят вопрос Нью-Йорка в целом и нашего бритоголового знакомого в частности. И вам лучше не знать, с каким энтузиазмом эта свора политиканов сношала мой мозг на протяжении всего собрания. С чего вдруг у больших шишек такой интерес к Маржу? Впервые с начала разговора в голосе Романовой послышался неподдельный интерес. Их же никогда настолько мелкие сошки не волновали. Да им и сейчас по большому счету плевать, но вот за свою репутацию эти мешки с деньгами любому глотку перережут. А Щайте в последнее время не может похвастать делами, которые можно выложить широкой публике. Поимка Крида была громким делом, но это было давно, с тех пор произошло несколько массовых убийств, гибель Паркера, а вы двое провалились по всем пунктам. Совет требует от меня решительных действий, а потому, повернувшись к Черной Вдове, одноглазый мужчина принял более суровый вид и добавил донельзя формальным тоном: «Агент Романов, с завтрашнего дня вы временно отстранены от работы в качестве оперативника ЩАИТА, а ваш уровень доступа будет аннулирован на протяжении этого срока». Бывшая советская убийца на это только флегматично пожала плечами. Если и Романову и волновала эта своеобразная опала, то на лице мстительницы это никак не отразилось. «Агент Роджерс, в связи с тем, что это ваш первый серьезный провал, вы получаете выговор с занесением в личное дело». «Директор Фьюри, так нельзя», неожиданно воспротивился капитан Америка, удивив этим как своего начальника, так и рыжеволосую шпионку. «Ладно бы вы только меня наказали, но Наташа мне жизнь спасла, если бы не она, то...» «Стив, я прошу тебя, не надо», отрицательно покачала головой Черная Вдова. «Мы оба там были, но из-за устроенного Маржом взрыва пострадало больше 100 человек, из которых около половины – это покойники. С таким количеством жертв среди населения, назначенное наказание можно считать формальностью. Рад, что хоть кто-то из вас это понял», – сухо кивнул Фьюри, которому для сохранения свободы 2 агентов пришлось использовать немало компромата и задействовать большую часть имеющихся у него связей. «И вот еще что, Наташа, даже если твой старый знакомый смог уцелеть, тебе запрещается даже близко приближаться к этому наемнику». Так меня же вроде как уже отстранили», с непониманием уставилась на него рыжеволосая шпионка. «Зачем дублировать приказ? Я сейчас не про приказ говорю, а про твое шило в заднице. Чтобы ты к своему старому знакомому даже на пушечный выстрел не совалась, завтра Моржов Михаил Геннадьевич, также известный как наемник с позывным Морж, будет объявлен в международный розыск, как особо опасный террорист». Говоря эти слова, одноглазый мужчина внимательно наблюдал за реакцией Черной Вдовы. Часть Совета мировой безопасности высказывала опасения, что бывшая советская убийца помогала своему соотечественнику уходить от преследования, и хотя Фьюри считал эту теорию маловероятной, сбрасывать ее со счетов он все же не мог. В конце концов, когда обычный человек неоднократно сражается со мстителями и умудряется одного из них убить, а второго ранить, это не может не вызвать никаких подозрений. Приказано брать живьем, или... Внешнее лицо Романовой никак не изменилось, и оно сохраняло абсолютное спокойствие, но для бывшего сотрудника внешней разведки Америки это мало что значило. Контроль мимики у рыжеволосой шпионки был настолько высок, что она могла без особого труда изобразить как любую эмоцию, так и полное их отсутствие. Или «У тебя уже был шанс договориться со своим знакомым и не один», но каждый раз это заканчивалось огромными жертвами среди жителей Нью-Йорка. Жестко отрезал одноглазый директор ЩА ИТА. В случае его выживания, совет приказал устранить Маржа любыми средствами и даже не пытаться вступить с ним в контакт. Если тебя заметят рядом, посчитают предательницей и ликвидируют вместе с наемником. Это понятно? Абсолютно. Разрешите идти? Свободно. Поднявшись со своего места, черная вдова направилась к выходу из кабинета, и капитан Америка уже хотел было последовать ее примеру, но мрачный и не предвещающий ничего хорошего голос директора быстро осадил суперсолдата. «А вас, агент Роджерс, я попрошу остаться». Покинув кабинет Фьюри, Наташа первым делом отправилась в башню Мстителей, где находились ее апартаменты, в которых рыжеволосая шпионка отдыхала между миссиями. Наивным идиотом директор ЩА ИТА не являлся однозначно, и зная про своеволие Романовой, он непременно должен был приставить к ней наблюдателей. И посещение башни Старка должно было стать неплохим отвлекающим маневром, ведь стараниями эгоцентричного владельца здания одноглазый директор имел доступ не ко всем системам твердыни Мстителей. В частности, на этаже супергероев камеры стояли не везде, а из своей комнаты бывшая советская убийца убрала их еще в первый день пребывания, мотивируя это тем, что ей, как даме, можно бы и дать немного приватности. Само собой, причина была больше надуманной, на деле же Наташа готовила себе алиби на тот случай, если ей понадобится провернуть что-то втайне от ЩА ИТА, и с этой же целью шпионкой был приготовлено несколько путей отхода из башни Старка, на которых ее не могли засечь камеры и многочисленные дроны Тони. Несмотря на предельно прозрачную угрозу Фьюри, отступаться от своего черная вдова не собиралась, и пока ее Квинджет летел к обители Железного Человека, в голове женщины строился план дальнейших действий. Судя по следам, которые остались в переулке, когда Миша попытался сбежать, он с кем-то сцепился, и этот кто-то его либо схватил, либо прикончил. Вероятнее всего первый вариант, ведь иначе там осталось бы его тело, а похищать труп обычного человека просто не имеет смысла. Нажав несколько клавиш на своем браслете, черная вдова активировала небольшой голографический экран и вывела на него фотографии, сделанные оперативной группой, которую послали по следу наемника. Применение аскарповской гранаты приличных размеров лужа крови. В ходе драки я его несколько раз подстрелила, но у Миши под курткой был бронежилет, и часть попаданий пришлась в ногу, чтобы от полученных ранений натекло столько крови, он там не меньше часа должен был пролежать. Но кому и зачем мог понадобиться самый обычный наемник? Это же не фрик и не мутант. Когда мы были вместе, я его раз 5 на X-ген проверяла. Еще и этот странный приказ. Понимая, что вопрос уже решен и переубедить начальство не получится, Наташа не стала спорить с одноглазым директором, но распоряжение Совета мировой безопасности было, мягко говоря, нестандартным и вызвало у рыжеволосой шпионки ряд определенных вопросов. Сам по себе приказ устранить, не вступая в контакт, особой редкостью для ЩА ИТА не являлся, и для защиты людей от разнообразных угроз практически всем агентам, включая и саму черную вдову, приходилось на регулярной основе пачкать руки. Но применяли подобную директиву либо в отношении особо опасных и крайне агрессивных фриков вроде Карнажа, который резал людей направо и налево, либо к радикальным преступным группировкам, вроде Руки или Десяти Колец. И Морж, как бы цинично это ни звучало, даже устроив мощный взрыв посреди города, не попадал ни под один из критериев. Наемник банально являлся слишком мелкой сошкой, чтобы на него обратило свое внимание начальство ЩА ИТА. Периодически случающиеся буйства Халка или разборки между Доктором Думом и Фантастической Четверкой порой наносили городу куда больше ущерба. Да и по уму приказ после теракта должен был поступить строго обратный. Поймать живьем, чтобы мы могли бросить его на растерзание толпе. От банального убийства наемника выигрывал ЩА ИТА, которому все это дерьмо приходилось разгребать, но никак не его руководство, которое могло просто назначить козла отпущения из числа смертников, а потом показательно осудить арестанта, чтобы успокоить население. И раз совет все равно отдал приказ на устранение, причем без личного контакта, Значит, они заинтересованы в том, чтобы Миша не смог что-то рассказать. Внезапная догадка оказалась на удивление реалистичной, ведь с учетом его ремесла, Морж вполне мог раскопать компромат на кого-то из Совета мировой безопасности, а люди из последнего не сильно любили, когда их шантажируют или ставят ультиматумы. Железных доказательств нет, но это бы объяснило, почему меня отстранили от оперативной работы. Если я хочу докопаться до правды, нужно выяснить, какими заказами Миша занимался перед тем, как его решили сделать террористом. Заодно может получиться узнать, где это бритоголовое хамло пропадало последние 13 лет. Обезболивающего 4 кубика. Препарат введен. Пульс пациента в норме, остальные показатели в пределах допустимого. Приступаю к удалению наружной части плечевого сустава. Активировать лазерный резак на 0,6 от максимального уровня и переключить сканер на график альфа-3. Мне нужно наблюдать за тканями в реальном времени. Повышение мощности. Резак выведен на нужную силу. Сканер готов к работе. Приготовить протезы и инъекторы с имплантами. Стоя за большим бронированным стеклом, Уильям Стрейкер наблюдал за тем, как его подчиненные проводят операцию над бессознательным мужчиной, что лежал на лабораторном столе. Уже немолодого полковника терзали сомнения, несмотря на обнадеживающие доклады Юрика, он не был уверен в том, что затея выгорит. Слишком уж она была многообещающей. Проект Омега-Х, на который Стрейкер решил сделать основную ставку в этот раз, в корне отличался от существовавшего ранее оружия X. Цели у двух программ были абсолютно идентичны: создание живого оружия, способного на равных бороться с большинством носителей X-гена, но методы у них были в корне разные. Первоначальная идея заключалась в том, чтобы использовать в бою улучшенных мутантов с промытыми мозгами, но, как показала практика, подопытные все время норовили сорваться с поводка, да и инициатива у таких болванчиков была либо минимальна, либо строго наоборот, на грани с боевым безумием. Когда он был моложе, Стрейкеру казалось довольно ироничным, что одни чудовища будут грызть глотки другим, но впоследствии он понял, что какой бы монстр ни остался в итоге, он в любом случае станет проблемой для человечества, и для его устранения все равно придется прикладывать много усилий. Защитников рода человеческого следовало создавать из обычных людей. Осознав это, полковник начал разрабатывать программу Омега-Х, своеобразный проект суперсолдата, основанный на наработках советских ученых, которые обнародовали в узких кругах после развала Советского Союза. Само собой, о повторении Капитана Америки речь не шла даже в приближении, но все равно потенциал данной программы был довольно внушителен. В прошлый раз опытный образец проиграл бой одному из подопытных мутантов, и затея Стрейкера не ушла дальше планов на бумаге. Но сейчас у нее были все шансы оказаться успешной. «Доктор Стюарт, как все прошло?» — вежливо кивнув вышедшему из операционной доктору, спросил у него Уильям. «С переменным успехом, полковник. В физическом спектре все сделано просто идеально. Реакционные и укрепляющие импланты успешно внедрены в тело, а отторжение бионического протеза идет в сотых долях процента. Но вот в остальном...» — мужчина в белом халате отрицательно покачал головой. «За ментальное программирование я даже браться не стал. Нейросканер показал, что в голове у подопытного уже стоит ментальная установка, причем настолько мощная, что с нашим оборудованием перебить ее просто невозможно. Хотите сказать, что кто-то уже пытался покопаться у него в голове?» «Полковник, честно говоря, я более чем уверен, что вы притащили мне бракованную заготовку под суперсолдата», — тяжело вздохнув, ответил Стрейкеру научный сотрудник. «Сами посудите. Огромное число застарелых шрамов, которые человек может получить только в столкновениях с фриками, повышенный уровень радиации в теле и чрезмерная эффективность в боевых столкновениях. Если бы я лично не проводил ДНК-анализ и не знал о ментальной программе, то я бы со стопроцентной гарантией заявил, что лежащий вон там мужчина...» — палец доктора указал на стол в операционной — «никто иной, как мутант. Обычный человек в схватке с саблезубым выжить в принципе не способен. Но тем не менее вы утверждаете обратное?» — поправив очки, уточнил у него Уильям. «Этот наемник не один из них, абсолютно. В предках у этого человека не было X-гена как минимум в последних 10 поколениях, и сам он его носителем совершенно точно не является. За это я ручаюсь. И ментальную установку вы при этом убрать не можете? Исключено. Команда вшита буквально в подкорку разума, и малейшая попытка вмешательства чревата ее активацией, а я сомневаюсь, что вам нужен очередной безмозглый биоробот, способный выполнять лишь одно действие. Тут нужен телепат, причем желательно опытный. И еще я должен отметить, что вероятнее всего эта установка является тайной даже для самого владельца, больно уж схема нейронных связей там изолированная. Да и сама ментальная кодировка хоть и да нельзя мощная, но по сути своей довольно примитивная. Я это учту. Можете быть свободны. Опустив доктора, Стрейкер коснулся гарнитуры в ухе и связался со своей сподвижницей. Аяма, будь любезна, зайди в операционную. Пора разбудить нашу спящую красавицу. Часть 35. Она же договорная. Темно, и тело совсем не чувствуется. Что же, поздравляю, товарищ Морж. Ты достойно завершил свою карьеру наемника, отбыв на тот свет как самый настоящий мерк, во время выполнения заказа и вцепившись во врага мертвой хваткой. Лучше помереть можно только на собственной яхте где-то в теплых морях, пока на тебе скачет фигуристая модель, но до этой наемничьей пенсии из всего синдиката на моей памяти дожило дай бог десяток бойцов. Да, просчитался я, не учел, что из-за сильного кровооттока боевой стимулятор быстро выдохнется, да и во время взрыва мне скорее всего тоже неплохо прилетело, но из-за алкоголя в крови и удара от черной вдовы я этого просто не почувствовал. После такого вообще не удивительно, что выскочившая непонятно откуда мадам маникюр в итоге смогла меня быстро прикончить. Этот бурятский терминатор сама по себе резкая как понос, и идти на нее с одним только револьвером. Если пораскинуть мозгами, то найдутся и менее экзотические способы свести счеты с жизнью. Хотя все это теперь не важно. От полученных ран Маржик должен был гарантированно окочуриться, а раз я дохлый, то можно забить на все и наслаждаться заслуженным посмертием. И так как рай мне в силу профессии не светит, где тут мой персональный котел и адские черти с распростертыми объятиями? И почему я вижу только безграничный черный квадрат Малевича? Тю-ю-ю, к сожалению, или к счастью, но бесов никаких не появилось. Вместо этого в груди резко закололо, и где-то вдалеке появилась маленькая светящаяся точка, которая с каждой секундой становилась все больше, и вскоре я осознал, что лежу в неплохо так обставленной лаборатории. Значит, я все-таки не подох. Не знаю, радоваться этому факту или же наоборот. Жизнь сама по себе штука неплохая, но судя по здоровенному столу, к которому меня приковали, и окружающей обстановке, Маржика собираются препарировать. Во всяком случае, многочисленные экраны транслируют рентгеновские снимки моей тушки в реальном времени, а в воздухе витает хорошо знакомый запах крови, слегка приправленный нотками медикаментов. В мертвом городе так в комнате хирурга все время воняло, когда он либо тяжело раненых штопал, либо мутантов разделывал. И что-то я сомневаюсь, что мне тут будут лечить отрубленную мадам маникюр рук. Это еще что за хрень? Из одежды на мне была только татуировка СТЛКЕР и металлический протез, который мне присобачили местные менгели. Я смог разглядеть в деталях: сегментированная серо-стальная храбора заменяла мне всю левую руку и часть плеча, практически идеально копируя отсутствующую конечность. По ходу лежа в отключке я пропустил все самое интересное, а еще частично стал терминатором. Довольно иронично, к слову, в фильме с Железным Арни эта ходячая машина смерти вроде как является киборгом-убийцей из альтернативной версии будущего. Ну а Морж теперь киборг-убийца из альтернативной версии мира. Странные ощущения, боли особой нет, но небольшое напряжение в стыке плоти и металла все же присутствует. Пробую пошевелить пальцами роботизированной конечности, ничего не происходит. Походу это железка китайской сборки, раз сломалась еще до запуска. Интересно, на кой мне ее вообще приделали, у кого-то фетиш на робокопа. Тогда надеюсь, что остальные части тела мне оптимизировать не будут. Эффективность эффективностью, но я себе нравлюсь таким, какой есть, и превращаться в металлического болвана не планирую от слова совсем. Робот ни водочки выпить, ни бабу помять не может. В данный момент ваш протез отключен от питания, мистер Маржов. Графики на ближайшем мониторе внезапно сменились на лицо пожилого мужика в очках. Небольшая мера предосторожности с моей стороны. Полагаю, вас сейчас мучают вопросы, только один. На кой ляд я понадобился человеку, проповедующему радикальные методы борьбы с мутантами? Рожа этого типа мне незнакома, но на кого работает Аяма я помню, да и голос Стрейкера по радио слышать уже приходилось. Вот только я реально не догоняю, на кой ляд этому мужику понадобилось меня похищать и присобачивать металлический протез. Причем последний пункт напрягает больше всего. Если бы этот фанатик пытался прикончить меня за работу с братством мутантов или начал бы пытать ради получения информации, Я бы понял, был бы не особо рад, потому как не мазохист, но понял. Но для всего этого латать меня было не обязательно, и уж тем более тратиться на явно дорогостоящую аугментацию. Мало того, что такие штуки сами по себе стоят недешево, так еще и металл, из которого сделана роботизированная конечность, не похож на обычное железо. И есть у меня подозрение, что нержавейкой он тоже не является. Как бы странно это ни звучало в сложившейся ситуации, но мне понадобились ваши профессиональные навыки, мистер Маржов. Для этой цели я и попросил мисс Саяма. При упоминании своей фамилии из слепой зоны вышла мадам Маникюр, которую я раньше не мог заметить из-за прикованности к операционному столу. Доставить вас сюда, само собой, в живом и желательно невредимом состоянии, но вы проявили немалое упорство в своем нежелании сдаваться, из-за чего нам пришлось прибегнуть к протезированию. То есть если бы я не решил поиграть в шахида, то этот бурятский терми. Так, надо подобрать для мадам Маникюр другую характеристику, а то сейчас из нас двоих к железному, во всех смыслах, Арния реально ближе. Хммм, то есть если бы я не решил самоубиться об эту азиатку, то она бы просто вырубила меня и притащила к своему боссу. Если вы хотели просто сделать заказ, то не обязательно было посылать за мной эту шинковальную машину с третьим размером. Фигурка у нее, конечно, точеная, но что под себя после нашей последней встречи мне пришлось довольно долго. После подобной характеристики, угол губ Аямы слегка дернулся и на равнодушном лице японки появился едва заметный намек на улыбку. Могли бы просто отправить письмо с подробностями на электронную почту. Я работаю со всеми и берусь практически за любую работу. Я наслышан о вашей верности заключенному контракту, но боюсь, что все не так просто. Впрочем, времени у нас хватает, так что пока отложим обсуждение рабочих моментов на другой раз. Пока что вам будет достаточно знать, что врагом меня считать не стоит, а вот потенциальным нанимателем с очень большим кошельком, очень даже желательно. Страйкер нажал несколько кнопок и оковы, которые меня удерживали, исчезли внутри стола, позволяя мне принять сидячее положение. Но металлическая рука по-прежнему оставалась в нерабочем состоянии и ощущалась, словно брошенный корабельный якорь. Полагаю, сейчас вам нужно отдохнуть после операции, но не советую пытаться бежать, мое предложение как минимум стоит того, чтобы его выслушать, а все полученные вами неудобства будут щедро компенсированы. Мисс Саяма покажет, где находится ваша комната. Стараниями в первом чтении был отклонен законопроект о потенциальной опасности носителей X-гена, также известный среди широких кругов как страх человечества. Данная инициатива предписывала учет и регистрацию всех так называемых мутантов и «ты бы вместо того, чтобы в ящик пялиться, лучше бы чем-нибудь полезным занялся». Войдя на заброшенный склад, Вагон с неодобрением посмотрел на сидящего перед телевизором Киви и указал на стоящие в углу ящики с маркировкой «Армия США». Например, разобрал бы свои покупки. Сам же весь вечер мозги Персу парил по поводу наворотов для своего пистолета-пулемета, а теперь сочкуешь. Да я уже по три раза все свои пушки пересобрал и смазал, а еще дважды проверил всю остальную снарягу и даже сгонял за выпечкой. Отмахнулся молодой боец синдиката, хлопая по лежащему рядом оружию. «Давай лучше глянем, что большие шишки насчет мутантов решили, интересно же, как будто у нас от этого работы меньше станет». Покачав головой, Бурят налил две кружки крепкого чая и, протянув одну из них младшему товарищу, уселся рядом. На новости бывшему службисту было глубоко плевать, и энтузиазма своего молодого коллеги он не разделял, но поглазеть на грудастую дикторшу-мулатку мужчина был совсем не против. «Громкость прибавь, а то не слышно ничего». А теперь к другим новостям. Пресс-служба ЩАИТЭА сообщила, что ответственность за недавний взрыв в Нью-Йорке несет Маржов Михаил Геннадьевич, особо опасный террорист, также известный под прозвищем Морж. От услышанного наемники практически синхронно поперхнулись чаем и переглянулись друг с другом, после чего Киви отложил питье в сторону, принял максимально серьезный вид и, с трудом сдерживая рвущийся наружу смех, спросил у старшего коллеги: «Ганс, мы что, злодеи?» Опираясь на сцепленные друг с другом ладони, Магнета сверлил мрачным взглядом сидящую перед ним синекожую женщину. «И долго мы будем молчать?» В обычной ситуации мистик совершенно не боялась гнева своего начальника, но в данный момент предводитель братства мутантов пребывал в такой ярости, в какой Даркхолм не видела его еще ни разу, поэтому метаморф заняла выжидающую позицию, чтобы ненароком его не спровоцировать, ведь Линшеру было от чего злиться. Рейвен, я доверил тебе своих дочерей, чтобы ты за ними приглядела и не дала влезть в опасную авантюру. Так каким же образом они оказались посреди квартала, который какие-то террористы чуть с землей не сравняли? Эрик, не преувеличь. Почувствовав, как дернулась металлическая пряжка на ее поясе, метаморф поспешила сменить тон общения. Да не равнял никто квартал с землей, просто мстители решили напомнить жителям Нью-Йорка о своем существовании, а один излишне радикальный наемник не оценил данного порыва и открыл в себе таланты подрывника. Это просто неудачное стечение обстоятельств, и девочкам ничего не угрожало. Ничего не угрожало? Голос одного из сильнейших мутантов планеты был сух, но оттого не менее угрожающий. Рейвен, я видел фотографии с того места, там людей нашинковало не сильно хуже, чем пилой Гитлера. И мои дочки это наблюдали из первого ряда, хотя твоей задачей было как раз не допустить подобного исхода. Кому вообще в голову пришла идея лезть в райские кущи? Это же притон, элитный, но притон. На это Мистик ответить было нечего, в тот вечер она и в самом деле совершила ошибку, причем дважды. В первый раз, когда решила стравить их с наемником, не беря во внимание тот факт, что вспыльчивая Ванда и в самом деле могла на эмоциях натворить делов. Тогда все обошлось лишь благодаря предвидению Маржа и неопытности алой ведьмы в делах амурных. Старшей дочке Линшера никогда цветов не дарили, и получив такой подарок, она быстро забыла об их с наемником разногласиях. Второй раз был, когда Рейвен решила отдать обидевшего ее мордоворота Шайтеу и убедила распаленных дочек Магнета не лезть к людям Фьюри. Даже мягкосердечная Ларна не оценила, что мстители решили испортить им вечер, не говоря уже о ее более агрессивной старшей сестре. И эта разъяренная парочка имела все шансы отбить у агентов схваченного ими наемника, ведь даже одной замотивированной по самое не могу полирис для победы над спецназом и капитаном Америкой было более чем достаточно. Когда младшая дочка Линшера забывала о том, что она до нельзя робкая девушка, внезапно выяснялось, что маленький Магнета в замкнутом пространстве – это крайне опасная штука. Но синекожей мутантке было не нужно, чтобы ее подопечные устроили потасовку с бойцами Шайтеа, и она все же смогла убедить девушек не лезть в драку, заявив, что в таком случае спецназ точно пристрелит Маржа.